да? Хотя мы не евреи по плоти, так? Но Авраам, отец всех верующих, так? Вот, и мы очень хотели, не знаю, как вы, но я бы очень хотел к нему на лоно попасть. Вот. Потому что действительно Авраам отец верующих, он собирает к себе своих. Отец наш Сергий Радонежский, хотя у него детей по плоти не было, так? Отец наш Серафим Саровский, так? Поэтому, вот, поэтому говорит, батюшки Серафима, да, поехали? Батюшки с отцу, да? Почему? Потому что он передавал нам откровение Божие, да? А отцы наши кто? Это пророки, это апостолы, это святители и мученики, да? Да, это праведники. Действительно, все они отцы наши, и Бог их отца называет себя их отцом. Бог отцов наших. И вот он был в прошлом. Бог руководил всеми временами. Бог сейчас. Знаете, что 2006 год находится под властью Бога Отца? Знаете? Или не знаете? А Бог управляет всего этим временем, знаете? Божья власть полностью суверенная. Он владычествует всеми царствами мира, понимаете? Он владыка мира. Он владыка вселенной. Все находится в его могущественной власти. И никто не выйдет из его руки, понимаете? Он сущий сейчас. Когда люди говорят, что все сейчас плохо, они клевещут на повелителя мира. Понимаете? Который существует и ныне. Он не забросил мир. Вот есть очень интересный момент, который вот в этом стихе слово «откровение» он обыгрывается. Дело в том, что слово «Яхве», то самое имя, которое Господь открыл у Купины Неопалимой, оно переводится 16 разными способами. Самый главный перевод это сущий, да, о котором мы говорили. Существующий сам из себя. Но есть еще перевод такой. Я есть тот, кто был. Да? Я был раньше, я им таким и остался. Я есть не тот, кто я есть. Я это я, то есть я ни с кем не сравним. Моя природа не сравнима вообще ни с кем. Понимаете? Я есть не тот, кто я буду. Понимаете? Как сказано в Писании, я в старости, когда вы были младенцами, я вел вас. И когда вы станете стариками, я останусь тем же. Понимаете? Вот Бог говорит, я останусь владыкой мира и в будущем. Я властелин всех времен, понимаете? Каждого дня мира, каждой секунды. Все в моих руках. Вот. Другие там переводы. Я есть дающий дыхание, я оживляющий. Я владыка истории. То есть Бог действительно как великий владыка завета, владыка мира. И сказано как раз-то, и от него идет благодать и мир. От того, кто был, есть и приходящий. Отец приходит к нам через сына своего. Потому что через сына мы имеем с вами возможность подняться к отцу. И благословение от семи духов, которые перед престолом его. Что это за семь духов, которые передают благодать и мир? Нет, семи церквам передается благодать. А вот эти святые? Да. Семь даров Святого Духа. Дух Святой является семи в полноте своих даров, поэтому называется «Богатый мир» от него, от семи даров Святого Духа. Это, конечно, не ангелы, а именно семь даров Святого Духа. Дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия, страха Божия. Помните, мы сейчас уже говорили сегодня об этом. И от них идет благодать, потому что семь духов, они ушли от престола. Они исходят от престола в мир. Видите, связь между престолом Бога и этим миром прямая, да? Семь духов, которые горят перед престолом Бога, то есть семь даров, они источаются от престола Бога, они среди нас живут. Дух Божий среди нас живет, знаете? И мы запечатаны им в день миропомазания. Когда мы получили рождение Святого Духа и получили, каждый из нас уже получил дар Святого Духа в нашем сердце. По вере в Искупителя Христа. Им от Иисуса Христа благодать и мир. Потому что, видите, здесь тайна Троицы скрывается. Отец, Дух Святой и Сын. Почему они помещаются в таком порядке? Чтобы мы не думали, что порядок в Троице это порядок какой-то уменьшения природы. Были такие сектанты, которые говорили, что сам большой Бог Отец, поменьше Бог Сын, а еще меньше Дух Святой. Вот. Но мы видим, что здесь порядок другой. И таким образом Иоанн показывает, что Отец равен Сыну и Святому Духу. Все три личности Троицы, они равны между собой, потому что бесконечность не может уменьшаться. Понимаете? И богатый мир исходит от Иисуса Христа, который является свидетелем. Вот интересно, У него имена здесь идут какие? Не свидетель верный, как часто понимают. А у него перечисляются дальше имена. Его имя первое. Свидетель. Свидетель чего? С одной стороны, свидетель тайн Бога. Он свидетель того, свидетель внутренней жизни Бога, который изливается в этот мир. Так? Он открывает тайны Бога и свидетельствует нам Отца. Он нашим душам свидетельствует своим духом, что мы дети Божии, да, в Святом Крещении стали. Но он свидетель также другого. Он свидетель всех наших дел. Знаете? Он видит все наши поступки, все наши дела. Он свидетель всего, что с нами происходит. Он является первым свидетелем. А величайшее его свидетельство, свидетельство божественной любви, это крест, который мы носим на груди. Почему мы обязательно с крестом ходим? Мы верны свидетельству Иисуса Христа. Свидетельство, которое он свидетельствовал, как говорит апостол Павел, послание Тимофею, перед Понтием Пилатом, о том добром исповедании, которое он на кресте принес. Свидетельство его послушания и верности отцу своему даже до смерти, смерти крестной. И поэтому крест Христов – это свидетельство свидетеля. Понимаете? Он является, это свидетельство того, что сын до конца покорен отцу, и будучи покорным сыном, мы тоже будем покорны отцу до конца. Понимаете? Нет. Понятно? Вот. И он является свидетелем еще почему? Он является свидетелем, как с большой буквы там стоит слово омартирис. То есть он является первомучеником. Ведь мученик это свидетель, мы говорили даже сегодня. Поэтому, собственно, это слово это просто неверно переведено. У нас часто переводят как слово от слова мучиться. А на самом деле это от слова свидетельствовать. Давайте свидетельские показания. И он свидетельствует является тем, кто прославляет мучеников, понимаете? В ком торжество мучеников происходит. Но не только, его и другое имя дальше есть. Его следующее имя Опистос. То есть Пистос, верный. Пистия, вера, да, по-гречески. Опистос верный. То есть единственный, кто является верным с большой буквы. Кто никогда не подводит. Как говорит Писание, блажен тот, кому Бог Израиля, Якова и Израилев, надежда его, и упование его на Господа Бога своего, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, говорит 145-й псалом. Помните, мы его каждый раз на литургии с вами поем. И вот верным, единственным верным и никогда не подводящим является Иисус Христос. Люди надеются на людей и обязательно расшибаются. Замечательно, да, наверное? И не один раз, наверное, так? С упорством, достойным лучшего применения, мы наступаем на одни и те же грабли, так? Вот. А в результате потом удивляемся, почему так плохо. Но благодати мира нам даются от того, кто всегда верен. Кто верен всегда, и который верен Отцу, и верен тем, кто доверился Ему. А, кстати говоря, вы не задумывались, очень интересный момент. На литургии мы называемся кем? Мы называемся верными, помните? То есть, нам дается имя Иисуса Христа, представляете? Нам, вот нам с вами, дается имя Иисуса Христа. Дается имя Божие, представляете? Потому что мы должны стать как Христос, понимаете? Мы должны стать подобными ему, раскрыться для него, чтобы мы должны стать такими, чтобы в нас Христос действует. Ведь мы с вами пьем его кровь, да, в причастии. Мы едим его тело, понимаете? Христос в нас, в прямом смысле, в плотяном смысле, в буквальном смысле, да? Душа его сняет с нашими душами в причастии. Поэтому и мы должны его верностью укрепляться. Мы должны становиться тоже непоколебимыми постепенно. Как и говорит вот наш уже современник, святой Сафроний Сахаров, простите, не святой еще, пока не прославленный, отец Сафроний Сахаров, он умер в 93-м году. Он говорил, что сейчас мы мучаемся и страдаем правильно. Почему? Потому что мы стремимся к царству непоколебимому. В нас начинает действовать непоколебимое царство Бога. Вот мы когда видим Бога, мы видим, что наша жизнь, она такая текучая-текучая. Да? Потому и неверная, кстати говоря, так? Но Христос, он пребывает в верном царстве. Он пребывает в этом царстве нетленном и в котором нет перемен. Это царство непоколебимое. И мы должны становиться сами непоколебимыми, понимаете? Понимаете?